Глава третья. Моргнуло чудище. Я на мгновение испугалась, что мои так резко брошенные слова могут привести к неприятным последствиям. Но нет. Оказывается, Лев Маркович злился на себя. Он не собирался нарушать магическую клятву доктора и участвовать в убийстве, которого не было. Женщину, в тело которой я неожиданно заселилась, уже привезли на последнем издыхании. Все, что смог сделать Эскулап, помочь ребенку родиться, а вот роженицу спасти не получилось. Слишком долго графиня провела дома с повитухой. Лев Маркович старался, вливая магию и пытаясь напитать жизненные нити, но нет, все было тщетно. Деньги же он взял после того, как молодая графиня ушла за грань. И не за убийство, как я сказала, а за молчание. Очень уж дознаватель настаивал на молчании, потому что женщину привезли очень поздно. Да и у дознавателя был кое-какой на доктора компромат. Он надавил, и Лев Маркович принял деньги, пообещав сообщить властям, что младенец ушел вместе с матерью. А тут и я нарисовалась, усмехнувшись, посмотрела на Льва Марковича. «Милый доктор, вы же понимаете, что, нарушив планы дознавателя, я все еще остаюсь легкой мишенью. Что мне делать? Вы можете мне помочь? Спасти? В разговоре вы упомянули, что у меня есть отец. Возможно, он сможет мне помочь. Только вот как добраться до него и остаться живой?» «Насчет отца?» — доктор налил стакан воды и залпом выпил. «Я бы на вашем месте не рассчитывал на его помощь. Он сильный маг и может заподозрить неладное. Если граф узнает, что его дочки больше нет в этом теле...» Указательный палец льва чуть подрагивал. «То он, недолго думая, заберет ребенка, а вас сошлет подальше. Хорошо, если просто в самое глухое имение, а то и в монастырь. Я несколько раз встречался с графиней Ольгой Ивановной. Вы же с ней, как огонь и вода. Она мягкая, тихая, голос никогда не повысит, всегда смотрит в пол. И не дай бог, если Филимон узнает о подмене. Что тогда будет, известно лишь небесам». «Доктор, не нагнетайте. Что мне делать? Неужели такая безвыходная ситуация? Меня не греет доживать свой век в одиночестве». «Вам нужно скрыться. И именно там, где вас будут искать в последнюю очередь. Вы же и сами очень богаты. Я всегда удивлялся, чем вас взял этот престарелый граф. Не иначе сложную магию использовал. Всю жизнь был мод и повеса. Почти все свое состояние промотал. И, скорее всего, решил таким способом поправить свое денежное благополучие». Я внимательно слушала мужчину и тоже не могла найти ответ. «Возможно, это был политический брак? Или магический? Женятся в вашем мире маги для продолжения рода? Сильный дар у одного и у другого. А при рождении ребенок получает двойную магию». «Ваше предположение может иметь под собой основание. Но я слышал, хотя это лишь сплетни и слухи, которые разносят скучающие светские дамы». Доктор посмотрел на входную дверь. «Продолжайте, не стесняйтесь. Мне сейчас нужны любые сведения, пусть даже слухи», — поддержала я мужчину. «Так вот, ходят слухи, что Ольга Ивановна согласилась выйти замуж за старого Лавеласа то ли на зло, то ли от отчаяния. Говорят, что она была влюблена в одного из принцев. Молодой человек благосклонно отвечал на ее знаки внимания. Она цвела и ждала предложения руки и сердца, а тот взял и женился совсем на другой. И вот тогда Ольга Ивановна всего один раз в жизни не послушала отца и вышла замуж за молодящегося, прыткого, довёрткого графа. В деньгах она никогда не нуждалась, у нее, кроме богатства отца, было и свое наследство от покойной матушки. Если мне память не изменяет, то усадьба родовая у Ольги Ивановны имеется. Подождите, если получится, то незаметно приведу вашего охранного зверя. Я уверен, что он притащился за вами. И очень надеюсь, что вы, Ольга Ивановна. «Да-да, привыкайте к тому, что сейчас вы графиня, и все, что было и будет, это тоже вы». «Так вот, я очень надеюсь, что этот блохастый индивид под завязку забит вашими документами, золотом и вещами». «Индивид?» Мне стало страшновато. В голове нарисовался огромный черный пес, постоянно чешущий задней лапой голову и ухо, в надежде избавиться от паразитов. «Может, не надо?» — несмело произнесла я. Лев Маркович встал и подошел к окну. «Прикройте ребенка, за окном ветрено», — попросил доктор и аккуратно распахнул окно. «О, сидит, сторожит возле дома. Позовите его». Укрыв младенца тонким одеялом, я почему-то на цыпочках подошла к окну и посмотрела вниз. Мы находились на втором этаже. Передернув плечами, я всмотрелась в темноту. «Никого нет». Я хотела посмотреть на доктора, но неожиданно вскрикнула. Внизу зажглись два огромных желтых круглых фонаря, каждый размером с приличную суповую тарелку. На мгновение погасли и вновь зажглись. «Моргнуло чудище», — подумала я и почему-то осела на пол, лишившись чувств. Открыв глаза, я попыталась сфокусироваться. Вокруг меня была непроглядная темень. «Доктор», — тихо позвала Льва Марковича, размахивая руками перед собой. В тишине раздался тихий шорох. Кто-то хмыкнул, и я почувствовала, как в ладонь уткнулся влажный нос. «А у тебя очень вкусная магия», — раздался голос у меня в голове. «Хорошо, буду тебе служить. Да только и ты будь ко мне добра, ласкова и магии не жалей». «Ольга Ивановна, милая, как же вы нас напугали!» — словно сквозь вату доносился голос доктора. «Просыпайтесь!» Я сфокусировала взгляд на знакомом лице. «Где я?» Не знаю почему, но вновь задала этот вопрос, будто ожидая оказаться в больничной палате. «В моем доме, госпожа Варшавская», — доктор внимательно посмотрел на меня и выдохнул. «Именно в тот момент, когда вы потеряли сознание, в комнату ворвался обеспокоенный дознаватель и потребовал срочно отдать вас ему. Видите ли, он все же решился жениться», — заявил доктор. Я испуганно дернулась и посмотрела на малыша. «Не беспокойтесь, он пока не просыпался». «А где Филимон? И пес с огромными глазами?» Сев и запустив пальцы в волосы, спросила у льва. «Пес? Нет, пса не видел. А Филимон Ильич, проверив артефактом, что вы не притворяетесь, а в самом деле находитесь в странном обмороке, из которого я не смог вас вывести с помощью магии, обещал вернуться утром». «Зачем вернуться?» «Ольга Ивановна, вы меня не слышите? Странные вопросы задаете. Вернуться, чтобы забрать вас, голубушка. И пока вы не задали еще более глупый вопрос, поясню. Жениться, а потом убить. Хотя, может, и не будет убивать. Запрет в комнате». «Все, не нужно больше ужасных предположений. Я пришла в себя и готова бороться за свою судьбу всеми доступными способами. Где там мой ходячий сейф?» «Мявк!» Передо мной появилась огромная морда черной пантеры с неестественно большими глазами. Я сглотнула и, сжавшись, спросила у Льва Марковича. «А где блохастый пес?» «Мурк!» Пантера подернулась дымкой и через секунду на меня смотрел, хотя трудно смотреть, когда твои глаза полностью закрывают густая челка. «Бобтейл?» Только намного крупнее и шерсть черная. «Как его зовут?» Я с опаской косилась на лохматого представителя семейства псовых, сменившего ипостась. «Я не знаю, это же ваш зверь. Похоже, он не понял, что вы того». Он показал пальцами ходьбу. «Или принял вас как хозяйку. А вы спросите его. Редко какой маг может приручить охранного зверя. Но если это получается, то вы можете с ним разговаривать». «Принял», — прошептала я, не смело протягивая руку. Ладонь дрожала, пока я отводила шерсть с огромных желтых глаз. «Почему они такие большие? особая порода или много удивлялся в своей жизни?» Я перевела взгляд со зверя на доктора. Он рассмеялся и пояснил. «А это вы таким напридумывали его в своей голове. Перестаньте его бояться, и он сможет стать милым и пушистым зайкой. Значит, именно в этот момент вам нужен такой защитник, чтобы чувствовать себя увереннее». «Как тебя зовут, пёсик?» Я посмотрела в огромные круглые глаза. Таких у собак точно не бывает. «Теодор», — не открывая пасти, произнёс зверь. «Вот и познакомились». Доктора совершенно не удивлял говорящий огромный зверь. «Теодор», — он обратился к другу человека. «Твоя хозяйка в большой опасности, поэтому нам нужно знать, что ты носишь с собой в пространственном кармане. Документы, золото, возможно, вещи. Покажешь?» «Если хозяйка прикажет, то покажу». Он кивнул лохматой головой. «Покажи, пожалуйста, для меня это очень важно», подтвердила слова Льва Марковича. И тут как посыпалось из воздуха, можно сказать, что всё, что когда-либо может пригодиться даме в пути. От заколки до платья, от обуви до шикарного зеркала в пол. Как я радовалась, что оно приземлилось на груду одежды и не разбилось. А я и правда, оказывается, богата. Последними упали на пол окованный железом сундук и стопка перевязанных алой лентой бумаг. «Спасибо, Теодор», — ошарашенно произнесла я, поднимая последнее, что выпало. «Будь добр, убери всё обратно, оставь лишь вдовий наряд», видя, что даже пёс не понимает, о чём я говорю, пояснила. «Чёрное платье, шляпку в тон с вуалью и чулки с туфлями». «Скажи, а что в сундуке?» Любопытство взяло верх, заставив меня поинтересоваться. «Золото, серебро и немного медных монет», — сухо ответил тот. «Уф, голодать не придётся». Не успела я закончить говорить, как малыш закряхтел и громко заплакал. «Ах ты мой маленький!» Я быстро развернулась, позабыв о присутствующих, и с умилением посмотрела на сына. «Кушать захотел. Сейчас вкусное молочко попьём. Извини, что козье, но как получилось? Вырастешь, обязательно выскажи своё негодование доктору, что принимал роды. Да, вот так. За маму, за дедушку, за тётю Леру, что заставляла меня сидеть со своим сыном. А то откуда я столько могу знать?» Накормив малыша, я попыталась стрясти с Льва Марковича пелёнки, но и тут он меня удивил, выдав небольшой запас памперсов, на которых были нарисованы феи. «Они с пыльцой фей, чтобы попка младенца не прела, не краснела и оставалась всегда сухой», — пояснил тот и вчитался в отобранные у меня бумаги. «Вот о чём я и говорил. Есть выход. Имение находится в отдалённой местности, почти на границе с империей Орса. Но мы давно с ними не воюем, так что предлагаю отправиться туда». «Доктор, и вы с нами поедете?» Я улыбнулась, закончив переодевать малыша. «Нет, не смогу. Или вызову подозрение. Вам бы мужчину в провожатое. О, точно, наёмника, да такого, что согласится сыграть роль вашего мужа на время пути. Утром рано на заре отправляйтесь на рынок. Именно там есть гильдии наёмников. Они засветло встают, так как караваны, да и просто богатые люди, ищут сопровождение. К обеду уже не останется сильных воинов. Посмотрите мужчин, заплатите взнос в гильдию и сможете смело отправляться в путь. А теперь ложитесь спать. Я позабочусь о девочке и её гувернантке. Вы же возьмёте их с собой?» Я задумчиво кивнула головой, засмотревшись, как вещи исчезают в никуда. «Возьму. Куда их девать? Не на улицу же». «Вот и замечательно. Сейчас пришлю служанку. Она перестелит вашу кровать и принесёт лёгкий ужин. Приятной ночи, Ольга Ивановна». Стоило двери за доктором закрыться, как на все четыре лапы поднялся Теодор, осмотрелся и произнёс. «Ох, и не нравится мне затея доктора. И без охраны обойдёмся. Сейчас нужно уходить, пока темно». Теодор, в ночь с новорожденным? Я так вымотана и морально, и физически, что и 100 метров не пройду. На магии доктора держусь. Зевнув, я посмотрела на дверь. Ну где же эта служанка?